Глава 13. День коронации бессмертного императора являлся самым главным праздником в Китайской империи Мин. В этот день, много веков назад, бессмертный император взошел на трон, объединил страну и повел ее к светлому будущему. Император был настолько велик, что в Китае почитался подобно Богу. Это была культовая персона, и даже малое проявление к нему неуважения может иметь катастрофические последствия, вплоть до казни. Но чаще всего иностранцев просто ждала высылка из страны. Китайцы считают свою страну раем на земле, поэтому высылка из рая, по их мнению, это очень весомое наказание. Но это наказание лишь за малое проявление неуважения. А за что-то более серьезное одной лишь смертью не отделаешься. И это не шутка. Трех пьяных прусских туристов, которые сломали статую бессмертного императора и плюнули на нее, уже 20 лет ежедневно пытают, исцеляют и вновь пытают. И таких примеров было много. Вплоть до объявления войны и захвата территории. Поэтому Прохоров Владимир Максимович, сидящий рядом с послом Российской империи в Китае, очень сильно нервничал. Китай так практически воюет с Россией, а если накосячить здесь, на празднике, китайцы найдут повод для официального объявления войны. В таком случае вылазки до стычки на границе превратятся в полноценное побоище. Собственно, поэтому посол, немного страдающий от лишнего веса, также трясся. А вот два помощника Прохорова, сидевшие прямо у них под ногами, не особо понимали, чем это все может закончиться, поэтому были расслаблены и наслаждались праздником. Трибуна российской делегации была небольшой и находилась рядом с трибуной делегации с другой стороны, а там и еще одной стороны. На праздник были приглашены делегации всех более или менее значимых стран. Разве что корейцы и японцы традиционно были обделены. «Смотри, смотри!» Светлана, сидевшая рядом с коллегой Игорем, была одета в красивое цепао, а высокий парень — в желтую ханьфу. Девушка толкала его локтем, дабы привлечь внимание. «Да, вижу я. Но не мешай за зябликом следить!» Парень держал в руках что-то вроде монокля на палочке. Бинокли здесь были не приняты, а площадь огромна. Тяжело разглядеть, что на той стороне. В этот самый момент на площадь вышла большая группа людей в красных одеяниях, а над ними парили бумажные фонарики. Они быстро заполонили небо над площадью, создавая особую атмосферу и освещение. А еще они создавали мощный магический барьер, накрыв им всю площадь и обезопасив зрителей. Мол, вдруг ракеты упадут. Мужчины и женщины танцевали, музицировали и скакали. Это было театрализованное представление. Они двигались вдоль трибун, огибая площадь кольцом, и уходили туда, откуда пришли. А сразу за ними шла следующая группа актеров. Все эти актеры танцами рассказывали историю страны. У каждой группы был свой эпизод. В первой сцене было рождение нового мира, а уже во второй начались битвы с бандитами, мутантами и злодеями. Причем было уделено огромное внимание деталям. Одна девушка держала в руках дитя, а храбрый воин защищал ее от мутанта-людоеда. Чуть дальше это дитя, но уже подросшее, пряталась за спиной матери-вдовы, которая сама пыталась отразить нападение бандита. Дальше дитя выросло, у него уже были свои жены и 5 детей, а сам он взялся за оружие. В новой сцене он и группа воинов обучаются военному делу. В следующей миниатюре они уже сражались, и все показано в танцах, жестах и на ходу. Масштабы и количество спецэффектов в представлениях постоянно разнилось. Но было понятно одно. Дитя выросло, стало воином, который прошел через бесчисленные сражения, получил силу, почет и уважение. Вот только вернувшись домой, он увидел свой дом сожженным, Жена и сыновья были повешены на дереве, которое он сам и посадил, а дочь оказалась в лапах местного правителя. Похоронив любимых, мужчина нашел в себе силы жить дальше и, взяв в руки оружие, пошел войной на злодея. Он собрал армию из таких же пострадавших, одолел правителя, собрал еще большую армию и пошел войной на таких же правителей, злых, алчных и уродливых. Их показали образом бесформенного, уродливого толстяка, купающегося в деревянной ванне, полной золота и обнаженных плачущих дев, едва прикрытых окровавленной тканью. Причем было очевидно, что это за кровь. Ванну на своих спинах тащили немощные старики и старухи, но это все лишь был умелый грим. Началась война, сражение. Важнейшие события в истории страны и то, что удивило даже Игоря — красная ковровая дорожка. По ней к своему трону шел будущий император. Дорожка и трон двигались, император тоже, но при этом добраться до трона он не мог. Путь к власти был долог и близок к бесконечности. Поэтому это был не конец, а лишь начало второго этапа праздника — путь силы. «Это было восхитительно!» Помощница следователя была в восторге, а глаза прямо сияли. «А что там Зябликов?» «Старается изо всех сил. Раздал пару тумаков своим дриадам, кого-то связал, некоторым заклеил скотчем рот». «Ух, надеюсь, обойдется». Девушка аккуратно кинула взгляд за спину. Там, где чуть выше них, сидели посол Российской империи и Прохоров. Оба выглядели так, будто сейчас упадут в обморок. Бледные, глаза дергаются, руки трясутся. «Ну, очень надеюсь, что обойдется». «Ой!» — простонал Игорь, перепугав вообще всех. «Что там?» — осторожно спросила длинноногая девушка. «Коротышка, которая грудастая, скинула руки от восторга и разбила ему нос». «Это ж сколько у нее силища-то?» «Не представляю». Они оба продолжили пялиться на Зябликова, но вдруг небо засияло. Бумажные фонарики начали менять цвет, пока не изобразили контур страны, а затем изображение сменилось на имперский герб в виде китайского дракона. Фонарики резко вспыхнули пламенем, закрывая небо огнем, и вдруг из этого огня вырвался пламенный китайский дракон. Он начал летать над трибунами, поражая людей своей мощью и размерами, а после упал в центр площади и обратился тремя десятками мужчин в красных одеяниях учеников школы огня. Затем небо стало голубым, и появился водный дракон. Он также облетел площадь, после чего появились ученики школы воды. А затем были белые, желтые и зеленые драконы. Но последний удивил всех. Он был сплетен из корней и растений. Этот дракон вырвался из земли, а затем пробежался вдоль трибун. После этого, вернувшись в центр площади, он вернулся под землю, но сперва из него выпрыгнули люди в зеленых одеяниях. Потом из земли появился земляной дракон и повторил представление. Всего были представлены следующие стихии. Огонь, вода, мороз, воздух, земля, природа, тело. Электричество здесь не было представлено. Начался путь силы. Молодое поколение, выпускники школ, были готовы показать, чему научились, и продемонстрировать могущество своих школ. Турнир боевых искусств. Над трибунами появился туман, формируя полотно, на которое вывели изображения из проекторов. Мы такие парящие экраны. Картинка показала ровные ряды молодых и не очень людей в форме своей школы. Все они выглядели гордо и даже немного надменно. Каждый был уверен в своих силах и готов показать ее. Но... «О, храбрые воины из молодого поколения! Есть ли из вас желающие испытать себя и пройти путь силы?» — спросил немолодой старик в черном одеянии. У него были длинная седая борода и лысая голова, а в руках веер и микрофон. «У-у-у-у!» Светлана схватилась за голову, понимая, что сейчас начнется. Рядом сидящий парень застыл в ожидании, а начальство соревновалось в том, кто станет еще бледнее. Пока что побеждал посол. Вдруг на одной из трибун, сверкающей молнией, взорвался молодой парень и приземлился в центр площади. Окинув всех надменным взглядом, он сделал плавное движение руками, демонстрируя электрическую мощь, свою гибкость и невероятную плавность движений. Затем с трибун на парящем клинке прилетел весьма пухлый парень, но при этом он был легок, как пушинка. Спрыгнув с клинка, он не полетел вниз, как камень, а плавно опускался, словно парашютик одуванчика. А пока пухляш опускался, вокруг него танцевал клинок, сияя магией. Зрители были впечатлены, особенно иностранцы. Один за другим люди сходили с трибун, и выглядели они так, будто ждали этого дня всю свою жизнь. А вот Прохоров, казалось, уже начал понемногу лысеть и худеть от волнения. Длилось это почти полчаса, и набралось довольно много желающих показать себя. Но вдруг все закончилось. Молодые воины начали тянуть турнирный жребий, а затем начался турнир. Светлана и Игорь вдруг услышали мощный стон облегчения. Это были посол и Прохоров. Они почти превратились в желе, расслабившись. Но расслабились не до конца. Сейчас беда миновала, но праздник далек от завершения. И Прохоров, и посол очень боялись, что китайцы смогут спровоцировать Зябликова, а тот не привык терпеть оскорбления. Он сразу даст по голове, ну и прибить может. А здесь, на турнире, был отличный шанс его под шумок убить. Мол, турнир же, бывает, что кто-то умирает. Но нет. Началось множество одновременных сражений, и Зябликов в них не участвовал. Он все так же сидел на трибуне и общался с главой клана Сяо. Но и не давал своим женщинам спуску, дабы, не дай бог, не совершили какую глупость. Турнир тем временем набирал обороты. Прохоров с послом успели немного прийти в себя и даже пригубили коньяка. Но чувство тревоги никуда не делось. Солнце уже скрылось за горизонтом, и на страну под небом плавно опустилась ночь. Красочный турнир постепенно подходил к концу. Бои были эффектными, полными пафоса, красивейших техник и богаты на эпичные моменты. Как, к примеру, сражение древесного монстра, созданного особой техникой, и земляного варвара, также созданного секретной техникой. Обе твари были ростом в 4 метра, могучие и пафосные. Но победителем турнира стал длинноволосый, женоподобный парень из школы Земли. Точнее, у этой школы было длинное и пафосное название, но его обычно сокращали до «школа Земли». После турнира должно было начаться продолжение представления, поэтому Прохоров с послом выдохнули. Вот только... «Неужели никто не желает бросить вызов нашему чемпиону? Бессмертный император, восходя на трон, получил множество вызовов от соратников, возжелавших власти». Ведущий окинул трибуны выжидающим взглядом, однако никто и не дернулся. «Неужели не найдется храбрецов? Или все признали мощь Лэй Гуанга? Тогда, может, кто-то из дорогих гостей нашего праздника желает показать свою силу?» — поинтересовался старик, а Прохоров с послом начали заливать в себя коньяк. Но быстро перешли на водку. Оба молились небу, вселенной и всем высшим силам, лишь бы выбор не пал на Зябликова, но... «А вы что скажете, молодой русский князь?» На экране появился Зябликов, вот только... Увидев то, что было представлено на экране, старик уронил челюсть. Сейчас Зябликов связывал веревкой невысокую большегрудую девушку в кимоно. Да, так профессионально связал, что грудь, талия, да и бедра были очень эротично выделены. Причем все было почти полностью оголено. «Хм-хм!» — кашлянул старик, и картинка сменилась. «Похоже, наш гость имеет особые наклонности. Пожалуй, не будем тревожить его». Реакция зрителей была смешанная. Кто-то вытер слюни, а кто-то расхохотался. И не постеснялся прокомментировать, мол, что еще ждать от северных варваров. Прохоров с послом вновь выдохнули и расплылись по креслам, словно у них пропали все кости, но... «Это оскорбление!» — воскликнул победитель турнира. «Как они посмели заниматься непотребством на турнире в честь бессмертного императора? Возмутительно!» Немало людей его поддержали, и вновь картинка переместилась на Зябликова. Правда, там была одна большая клякса цензуры. «Вообще-то я пытаюсь остановить свою спутницу, которая жаждет бросить вызов вашему чемпиону», — ответил Зябликов, а Ева начала дергаться и мычать. Глаза ее горели, из волос вытянулись уши росомахи, да и руки начали покрываться шерстью. Тут же раздался гул голосов с трибун, а у парня-победителя задергался глаз. «Согласен, обижать столь прелестных дам — это позор», — ответил Лей Гуанг. «Да не», — Зябликов же покачал головой. «Она совсем безбашенная. Может, случайно мужские причиндалы откусить или брюхо вспороть да кишки вытащить. Опасно с ней сражаться». У парня вновь задергался глаз, а с трибун послышались насмешки. Некоторые были весьма обидны. «Что ж, так и быть, я покажу твоему монстру, что такое настоящая сила и насколько сильно вы оба заблуждаетесь», — воскликнул тот. И в этот момент Ева запищала от радости. Обратившись энергией, росомаха исчезла в груди Сергея, а затем вновь вылетела из нее и появилась на арене прямо перед парнем. Трибуны тут же загалдели, а взгляд высокого, по местным меркам парня, чей рост аж 1,70 м, опустился на среднего роста девушку с пышной грудью, утонуть в которой мечтает далеко не один мужчина с трибун. И да, все пялились на нее, ведь платье Евы осталось в руках Сергея, там же, где и веревки. Белье, к слову, осталось там же. «Сражаться!» — заявила та, и из пышной красотки превратилась в росомаху, длина которой 1 м, без учета хвоста. С мужчин тут же спало наваждение, но на Зябликова обрушилось столько завистливых взглядов, что тот аж магическую защиту активировал, подумав, что его атакуют. «Хорошо!» — воскликнул парень и отошел на положенное расстояние. Эта боевая арена размещала в себе скалы, деревья, несколько небольших водоемов и руины 3 домов. В целом, арена в клане Сяо была схожей с этой. «Глупое создание, ты обязательно проиграешь?» — произнес парень и хмыкнул. Его одежда коричневого цвета имела широкие рукава. Из них показался металлический веер. Раскрыв его, Лей Гуанг сделал плавное движение рукой, из земли начали вырываться острые скалы. Ева ловко уклонилась от первой скалы, уйдя влево, и бросилась вперед, а появившийся перед ней каменный столб снесла лбом. Миг спустя слева и справа, где она должна была побежать, вырвались острые скалы. Казалось бы, росомаха обманула парня, но уголки его губ приподнялись, и появилась еще одна острая скала. Она ударила в грудь росомахи и натурально подкинула. Вот только ни крови, ни разорванной плоти, ни даже воплей не было. Лишь недовольный рык и звук упавшего тела. Однако росомаха тут же поднялась на лапы, потрясла головой и, увидев противника, бросилась в атаку. Тот сложил пальцы, потом еще раз формируя особые печати. Из земли вырвались бесчисленные каменные копья, но... они лишь приподняли росомаху. Она начала бить лапами, круша копья, и вновь оказавшись на земле, с легкостью пробилась через опасную преграду. Но лишь для того, чтобы попасть в яму. Вот только за миг до падения Ева обратилась к девушке и, оттолкнувшись от края ямы, перелетела ее, а приземлившись, вновь обратилась росомахой. Лей Гуанг топнул ногой, и под ним появился каменный столб, поднимающий парня ввысь, откуда он атаковал каменными пулями. Они попросту создавались из воздуха, но состояли из магии. Пули принялись бить по спине росомахи с расчетом, что спина менее прочная, нежели брюхо. Но Ева даже не поняла, что ее атакуют. Подбежав к башне, она за несколько ударов сломала ее и задрала голову, дабы посмотреть, как длинноволосый парень упадет. Но вдруг из земли вырвались руки и схватили росомаху за лапы, хвост и шею. Девушка тут же обратилась к человеком и прыгнула вперед. Но культиватор предполагал это. Вновь вырвались руки, и трибуны мгновенно оживились. «Извращенец!» — фыркнула Ева, которую поймали в весьма интересной позе. Она висела в воздухе под углом 160 градусов. Ноги девушки держали 4 каменные руки, 2 схватились за талию, а еще 2 за большую сочную грудь. Последняя рука должна была схватить его за шею, однако девушка успела дернуть голову в сторону. «Я не хотел», — смутился парень, который приземлился рядом. А Ева, используя частичную трансформацию, превратила руки в лапы росомахи и разбила каменные руки. После чего перекатилась вперед и, подпрыгнув, навалилась на застывшего парня. Тут же загалдели трибуны. Кто-то сарказничал, кто-то завидовал. А победитель турнира, на чье лицо села Ева, взял и отрубился. Не выдержала хрупкая натура культиватора девичьих прелестей. Культиваторы стараются тренировать силу духа, единство со стихией, а также пребывают в душевном покое. Женщины, как правило, этот покой нарушают, поэтому ради силы многие культиваторы ограничивают себя в любом общении с женщинами, как минимум до окончания обучения. Так что многие выпускники и оголенную женскую грудь-то не видели. «Эй, а ну сражайся!» — возмутилась Ева, вскочив с лица парня. Но у того изо рта уже пена текла. Полный нокаут. Повисла тишина. И лишь кашель старика-ведущего нарушил эту тишину. «Что ж, все как в древних историях. Победила красота!» — рассмеялся он, а зрители поддержали. Тогда старик подошел к Еве. «Вы победили, юная красавица. Но, молю, прикройтесь. Многие культиваторы дали обет безбрачия до момента обретения силы. Боюсь, еще немного и немало их часть нарушит свой обет». «Так я победила». На лице девушки появилась счастливая улыбка, а тело частично покрылось шерстью, будто девушка накинула на себя безрукавку и надела меховые штаны. Она начала прыгать, а взгляд людей поднимался и опускался, внимательно следя за меховой грудью. «Победили, победили. Пусть и не самым обычным способом, но победа есть победа!» Старик вновь хохотнул, а затем обратился к зрителям. «Желает ли кто бросить вызов новому чемпиону? Нет? Что ж, понимаю». Немало людей на трибунах рассмеялось. Многие в юности испытывали схожие проблемы. Особенно при сражении с культиваторами из женских школ. Эти знали, на что давить, поэтому одевались похлеще французских куртизанок. А их особые техники позволяли девушкам иметь пышную грудь и божественной красоты тела. Вскоре на арену вошли 2 девушки и вручили Еве статуэтку дракона. Но и сопроводили ее обратно к Сергею. Тем временем Прохорова уже откачали, а посол все еще находился в обмороке. И тут уже речь стояла о жизни и смерти. 2 целителя серьезно опасались, что мужчина может не пережить этот вечер. И основания были весьма велики. Сперва дриады чуть не разбили награду Евы, а она едва не убила их. Потом дриадам стало душно, и они захотели раздеться. А тем временем внизу проходила вторая часть представления. Бессмертный император всех победил и одолел. Лишь после этого он занял трон Поднебесной и создал империю. Затем на площади расставили столы, принесли кучу угощений, и все люди переместились с трибун на это пиршество и гуляли до самого утра. Правда, чем закончилось, ни Прохоров, ни посол Российской империи не узнали. Оба находились в больнице. Особняк клана Сяо. Примерно полдень. «Как вы себя чувствуете, Сергей Владимирович?» — улыбнулся старик, попивая чай и глядя на меня. Мы находились в его рабочем кабинете, и здесь было прохладно и свежо, что благоприятно сказывалось на страдающих от похмелья людей. На меня, то бишь. Думал, алкоголь на меня уже не действует. Как же я заблуждался. Я тоже отпил чаю и выдохнул. Хороший чай. Этим страдают многие из школы тела. Поэтому они изобрели особо сильный алкоголь. Вот его мы вчера и пили. Да уж, я уже почти не помню, как провел остаток вечера. Громко, хохотнул тот. И долго. Мужчины клана Сяо впечатлены вашей мощью. Физиология убийцы чудовищ и последствия после применения одного мощного зелья, покачал я головой, вспоминая обрывки от ночи. Сперва я затащил в комнату толпу пьяных баб, потом Ева, будучи пьяной в стельку, захотела любви, но долго не продержалась и взмолилась о пощаде. Тогда ей на выручку пришла Оксана, однако она обычный человек, и ее при бережном обращении хватило лишь на 20 минут. И ладно бы горничная, но вот Вика, она удивила и продержалась на удивление долго, или это мне все приснилось? Проснулся-то я, обнимая Еву. Может, и приснилось, учитывая, как я напился, все возможно. Думал, что мне ничего не будет, а оно сладенькое и шипучее, словно лимонад. Коварный алкоголь. Очень коварный. «Понимаю, понимаю. Тогда передам людям, чтобы не комплексовали», — хохотнул тот и отпил чая. «Благодарю. Праздник вышел отличным. Вы выдержали все их многочисленные провокации и подлянки». «Подлянки», — рассмеялся я. «Подкинуть дрядом ядовитых насекомых — та еще глупость. Про остальное я молчу, как-то мелко». «Мелко?» — вновь хохотнул старик. «Одни лишь скорпионы стоят огромных денег. Это крайне редкие и невероятно ядовитые особи». «И, судя по комментариям дриад, весьма вкусные», — закивал я, а тот улыбнулся. «Главное, что все хорошо. Мы показали вас всем кланам, как и то, что мы в хороших отношениях. Скандала не состоялось, и теперь им придется либо действовать более грубо, либо, наоборот, думать над новым планом. Но можете быть уверены, общественности вы будете показаны в положительном ключе». Я ничего не ответил, лишь отпил чая. Вкусный, зараза. Может, мне начать чай выращивать? «По поводу Карё. Машина уже готова, как и судно. Вы точно не хотите на самолете полететь?» «Что-то мне кажется, что после вчерашнего ни один самолет не долетит до Карё, если я окажусь на нем». «Вероятность, что они поступят столь грубо, не равна нулю», — вздохнул старик. «Я понимаю вас. Хорошо. Корабль и машина. А также кое-какие подарки от меня лично и за наше сотрудничество». Мы чокнулись кружками чая, и вскоре я вернулся в свою комнату. Дриады уже проснулись и откуда-то достали целую кучу шматья. Видимо, это и есть подарки. «Господин, мне идет?» — спросила одна из бледнокожих. У нее была сочная грудь третьего размера и ноги до небес. «Что именно?» Я прошелся взглядом по ее стройной фигурке. Соски, животик, ножки. «Вот же!» — она указала на сережки в ушах. «Ой, и все!» — махнул я рукой и принялся переодеваться. Да и женщин поторопил, чтобы собрали одежду. Что не соберут, то оставлю здесь. Так что уже через 10 минут дриады были собраны, а вещи сложены. Но и Оксана с Викторией завершили все дела, поэтому, утащив Еву из трапезной, мы погрузились в машину. Теперь наш путь лежит в республику Карё, логово жадных корпораций, честных военных компаний и преступных синдикатов. Главное — доплыть.